Глава 7. «Природа так похотлива», — заметила Салли, освещая фонарем водоросли через иллюминатор. «Посмотрите на камыш. Он определенно прототип фаллоса. Не так ли, Джим?» «Камыш?» — переспросил Гаскел, беспомощно разглядывая карту. «Камыш меня не вдохновляет». «Схемы, похоже, тоже». «Карты, детка. Морские карты». «Ну и где мы?» «А черт его знает, мы или в лягушачьем плесе, или в проливе Фен. Точнее сказать не могу». «Предпочитаю последнее. Обожаю проливы. Ева, солнце мое, не выпить ли нам еще кофе? Я хочу не спать всю ночь и дождаться восхода над камышами». «Без меня», — сказал Гаскел. «Я сыт по горло прошлой ночью. Этот сумасшедший парень с куклой в ванне, да еще шеей порезался. Для одного дня более чем достаточно. Кто как, а я в койку». «На палубу», — сказала Салли. «Будешь спать на палубе, Джи. Ева и я в каюте. Втроем там тесно». «Втроем? Да с этими сиськами вас никак не меньше 5. Ладно, я сплю на палубе. Нам придется пораньше встать, чтобы сняться с этой проклятой мели». «Капитан Прингшейм посадил нас на мель, не так ли, крошка?» «Это все карты виноваты. На них не указаны точные глубины». «Знай ты, где мы находимся, так, возможно, обнаружил бы, что и глубина указана. Какой толк знать, что глубина 3 фута?» «Морских саженей, дорогая, морских саженей». 3 морские сажени в лягушачьем плюсе, в то время как на самом деле мы в проливе Фен». «Ну, где бы мы ни были, самое время начать молиться, чтобы был прилив и снял нас с мели», — сказал Гаскел. «Господи, Гаскел, ты у нас ловкач», — сказала Салли. «Отчего ты не мог держаться посредине реки?» «Нет же, тебе потребовалось на всех парах рвануть по этому ручейку и вляпаться прямо в грязь. И все почему? Из-за этих чертовых уток!» «Болотные птицы, детка, не просто утки». «Ну пусть болотные птицы. Ты захотел их сфотографировать, и в результате мы попали туда, куда никто в здравом уме на катере не полезет. Кто, ты думаешь, здесь может появиться? Джонатан? По прозвищу Чайка?» Ева на камбузе варила кофе. На ней было ярко-красное эластичное бикини Салли, которое ей было маловато. В некоторых местах она из него выпирала, тогда как в других оно так натягивалось, что подчеркивало больше, чем скрывало. Но это все же лучше, чем ходить голой. Хотя Салли сказала, что ходить голой значит быть эмансипированной. И пусть она вспомнит индейцев с Амазонки. Ей надо было бы взять свои вещи, но Салли торопила ее. А теперь у нее только лимонная пижама и бикини. Честно говоря, Салли последнее время здорово раскомандовалась. «Эластик двойного назначения, крошка», — сказала Салли. «К тому же у Джи пунктик насчет пластика, правда, Джи?» «С точки зрения биодеградации, да». «Биодеградации?» переспросила Ева в надежде быть посвященной в еще один аспект женской эмансипации. «Пластиковые бутылки, которые разлагаются вместо того, чтобы валяться повсюду, образуя экологическое болото», сказала Салли, открывая иллюминатор и выбрасывая за борт пустую пачку от сигарет. «Это дело жизни Гаскела. Это и утилизация отходов, вечная утилизация». «Правильно», подтвердил Гаскел. «На сегодняшний день запланированное устаревание в автомобильной промышленности нас уже не устраивает. Что нам нужно, так это встроенная биодеградационная растворимость в кратчайший срок». Ева слушала и хоть ничего не понимала, зато ощущала себя в центре некоего интеллектуального мира, далеко превосходящего тот, в котором существовали Генри и его друзья с их скучными разговорами о новых курсах лекций и студентах. «У нас есть компостная куча в углу сада», — сказала Ева, наконец сообразив, о чем идет речь. «Я туда сбрасываю картофельные очистки и другие отбросы». Гаскел возвел глаза к крыше каюты. Поправка к верхней палубе. «Кстати, об отбросах», — сказала Салли, любовно поглаживая Евин зад. «Интересно, как там у Генри дела с Джуди?» Ева содрогнулась. Забыть о Генри и кукле в ванне было невозможно. «Не могу понять, что на него нашло», — сказала она, хмуро взглянув на хихикнувшего Гаскела. «Он мне никогда не изменял и все такое. Он не такой, как все. У Патрика Мотрома постоянно шашни с разными женщинами, но Генри всегда был порядочным в этом отношении. Он тихий и не очень напористый, но никто не может назвать его шлёндрой». «Ну, конечно», — сказал Гаскел. «У него предубеждение против секса. Просто сердце разрывается, как его жалко». «Не понимаю. Почему вы считаете, что если он мне не изменяет, значит, у него не все в порядке?» — обиделась Ева. «Джи имел в виду не это. Правда, Джи?» — сказала Салли. «Он считает, что в браке должна быть настоящая свобода. Никакого господства, никакой ревности, никакого чувства собственности. Джи, я верно говорю?» «Верно», — кивнул Гаскел. «Знаешь, как проверяется настоящая любовь? Ты смотришь, как твоя жена трахается с другим, и все равно продолжаешь ее любить», — продолжала Салли. «Я никогда не смогла бы смотреть, как Генри», — сказала Ева. «Никогда». «Значит, ты его не любишь. Ты чувствуешь себя неуверенно, ты ему не доверяешь». «Доверять ему?» — сказала Ева. «Если Генри переспал с другой женщиной, то как я могу ему доверять? Зачем тогда он на мне женился?» «Это сложный вопрос», — заметил Гаскел и, прихватив спальный мешок, направился на палубу. За его спиной Ева начала рыдать. «Тихо, тихо», — сказала Салли, обнимая Еву. «Джей просто пошутил. Он ничего такого не хотел сказать». «Не в этом дело», — сказала Ева. «Я что-то последнее время перестала что-либо понимать. Все так сложно». «Господи, что с тобой?» «Ну, у тебя и вид», — сказал Питер Брейнтри, открывая Уилту дверь. «Я скверно себя чувствую», — признался Уилт. «Ох уж этот джин». «Ты хочешь сказать, Ева не вернулась?» — спросил Брейнтри, направляясь по коридору на кухню. «Когда я пришел домой, ее не было», — ответил Уилт. «Только записка о том, что она уезжает с Прингшеймами, чтобы обо всем подумать». «Подумать обо всем? Ева? А о чем обо всем?» «Ну, — начал было Уилт, но вовремя остановился. Наверное, она имеет в виду эту историю с Салли. Она сказала, что никогда меня не простит». «Но у тебя же ничего не было с Салли. По крайней мере, ты мне так сказал». «Я-то знаю, что не было. В этом все дело. Если бы я сделал то, чего хотела эта нимфоманиакальная сучка, не было бы никакого шума». «Генри, я не понимаю. Если бы ты сделал то, чего она хотела, вот тогда у Евы был бы повод жаловаться. Но почему она бесится, если ты ничего не сделал?» «Салли ей наврала, сказав, что это я заставлял ее», — произнес Уилт, твердо решив умолчать об инциденте с куклой в ванной. «Ты что, о минете?» «Сам не знаю о чем. Кстати, а что такое минет?» На лице Брейнтри отразилось недоумение. «Не могу сказать точно», — произнес он, «но, судя по всему, это что-то такое, чего жены не ожидают от своих мужей. Если я скажу Бетти, что сделал минет, она подумает, что я ограбил банк». «Я и не собирался его делать», — сказал Уилт. «Она хотела сделать его мне». «Наверное, это французский способ», — заявил Брейнтри, ставя чайник на плиту. «Мне так кажется». «Ну, а мне так не кажется», — сказал Уилт, дрогнув. «Ты бы видел выражение ее лица». Он с унылым видом уселся за кухонный стол. Брейнтри с интересом его разглядывал. «Такое впечатление, что ты побывал в переделке», — заметил он. Уилт посмотрел на свои брюки. Они были в грязи, а на коленях налипли круглые глиняные лепешки. «Да, ну, у меня по дороге колесо спустило», — не слишком убедительно произнес он. «Пришлось менять шину, вставать на коленки. Я был здорово под газом». Питер Брейнтри взглянул на него с сомнением. Объяснение Уилта не показалось ему убедительным. Бедный старина Генри был явно не в себе. «Ты можешь умыться», — сказал он. Со второго этажа спустилась Бетти Брейнтри. «Я невольно слышала, что ты тут говорил о Еве», — сказала она. «Мне очень жаль, Генри. Я бы на твоем месте не волновалась, она обязательно вернется». «Рад бы разделить твою уверенность», — мрачно сказал Генри. «Но вообще я не знаю, хочу ли заполучить ее назад». «Да Ева в порядке», — заметила Бетти. «У нее бывают эти неожиданные увлечения и восторги, но ведь все быстро проходит. Просто она так устроена. У Евы ведь так легко приходит, легко уходит». «Полагаю, именно это и беспокоит Генри», — вмешался Питер. «Особенно, что касается «легко приходит». «Ты не прав. Ева совсем не такая». Уилт сидел за кухонным столом и пил кофе. «Я все допускаю, если иметь в виду ее сегодняшнюю компанию», — пробормотал он мрачно. Помните, что было, когда она помешалась на этой макробиотической диете? Доктор Менникс мне тогда сказал, что таких близких к цинге случаев ему не приходилось наблюдать со времен, когда он работал на строительстве железной дороги в Бирме. А этот случай с батутом? Она записалась в физкультурный класс при Балхамском колледже и купила себе этот дурацкий батут. Вы ведь знаете, что из-за этой идиотской штуки миссис Портвей попала в больницу? Я помню, был какой-то несчастный случай, но Ева никогда не вдавалась в подробности, сказала Бетти. Еще бы! Просто чудо, что нас по судам не затаскали, сказал Уилл. С этого батута миссис Портвей вылетела прямо через крышу парника. Вся лужайка была в битом стекле, причем миссис Портвей никогда не отличалась хорошим здоровьем. «А, это у нее ревматоидный артрит?» Уилл уныло кивнул. «И шрамы на лице, как после дуэли», — сказал он. «И все из-за нашего парника. Должен заметить, что есть места более подходящие для батута, чем парник», — сказал Питер. «Парник был не слишком велик, верно?» «Слава богу, и батут был не слишком велик», — сказал Уилл, — «иначе миссис Портвей вылетела бы на орбиту». «Это говорит только об одном», — сказала Бетти, пытаясь найти во всем светлую сторону. «Ева способна на дикие поступки, но это у нее быстро проходит». «Чего нельзя сказать о миссис Портвей», — заметил Уилл. «Она провалялась в больнице полтора месяца, пересаженная кожа долго не приживалась. После этого случая она близко к нашему дому не подходит». «Ты увидишь, эти прингшеймы надоедят Еве через неделю-другую. Это просто ее очередная причуда». «Если хотите знать, у этой причуды масса преимуществ. Деньги, статус и сексуальная неразборчивость. Все то, что я ей дать не могу. Да к тому же щедро приправленная интеллектуальной трепотней насчет женской эмансипации, насилия, неприятия терпимости, революции полов и насчет того, что если ты не бисексуален, значит недозрел. От всего этого блевать хочется. Именно на такой бред Ева и покупается. Я хочу сказать, что она способна купить даже протухшую селедку, если какой-нибудь клоун из верхов общества скажет ей, что сейчас это самое модное блюдо. Вот уж доверчивость так доверчивость». «Все дело в том, что у Евы слишком много энергии», — сказала Бетти. «Тебе надо попытаться уговорить ее пойти работать». «Работать?» — переспросил Уилл. «Да у нее работ больше, чем у меня обедов. Я ведь еще не все говорю. Мне достается только холодный ужин и записка, в которой она сообщает, что ушла на занятия керамикой, трансцендентальной медитацией или какой-нибудь такой же ерундой. Помните Поттерс, машиностроительную фирму, которая разорилась после забастовки 2 года назад? Так вот, если хотите знать, в этом виновата Ева. Она нашла себе работу в фирме, дающей консультации по вопросам рабочего времени и повышения по службе. Ее направили на этот завод и не успели оглянуться. Пожалуйста, забастовка». Они проговорили около часа. Супруги предложили Генри остаться ночевать, но он отказался. «У меня завтра дел много», — сказал он. «Например, во-первых, покормить собаку». «Можно съездить и покормить. За один день Клем не умрет». Они не смогли уговорить Уилта, который буквально упивался жалостью к себе. К тому же ему не давала покоя мысль о кукле. Может, еще раз попытаться вытащить ее из ямы? Он поехал домой и лег в постель, представлявшую собой кучу одеял и простыней. Утром он ее так и не прибрал. «Бедный старина Генри», — сказала Бетти, когда они с Питером поднялись наверх. «Он в самом деле ужасно выглядит». Он сказал, что ему пришлось менять колесо. «Да я не об одежде говорю. Меня беспокоит выражение его лица. Тебе не кажется, что он на грани срыва?» Питер Брейнтри покачал головой. «Хотел бы я посмотреть, какой у тебя был бы вид, если заставить тебя в течение 10 лет каждый день заниматься с газовщиками и штукатурами, да к тому же, если у тебя сбежала жена», — сказал он. «Почему же ему не поручат более интересную работу?» «Почему? Да потому что техучилище хочет стать политехом. Вот они организовывают новые курсы лекций, читать которые приглашают людей со степенями, а студенты на эти курсы не записываются. Набрали таких специалистов, как доктор Фитцпатрик, который знает буквально все о детском труде на 4 фабриках в Манчестере в 1837 году, но вряд ли знает что-либо обо всем остальном. а посадили его один на один с учениками дневного отделения, и от него останутся рожки да ножки. По крайней мере, раз в неделю я вынужден заходить в его старшие классы и говорить студентам, чтобы они заткнулись. А Генри, хоть внешне и робкий, но вполне может справиться с этими безобразниками. Он слишком хорошо выполняет свою работу. В этом причина всех его бед. Кроме того, он не подхалим, а у нас в тех училище это смерти подобно. Не умеешь лизать задницы, ничего не достигнешь. «Знаешь, — сказала Бетти, — твоя работа ужасно повлияла на твою манеру выражаться. Она ужасно повлияла на мое мировоззрение, и плевал я на манеру выражаться, — сказал Брейнтри. От всего этого запить можно». Что, по-видимому, и случилось с Генри. От него так и несло джином. У него это пройдет. Однако у Уилта это не прошло. Утром он проснулся с чувством, что не хватает не только Евы, но и чего-то еще. Не хватало проклятой куклы. Он лежал в постели, стараясь придумать какой-нибудь способ вытащить куклу из ямы до того, как в понедельник там появятся рабочие. Но ничего путного не придумал, кроме как вылить в яму канистру бензина и поджечь. Поразмыслив об этом, Уилт пришел к выводу, что лучшего способа привлечь всеобщее внимание к тому, что он засунул в яму пластиковую куклу, одетую в шмотки своей жены, трудно изобрести. Никаких других практических идей ему в голову не пришло. Оставалось надеяться, что все как-нибудь обойдется. Утром Уилт вылез из постели и спустился вниз, чтобы достать воскресные газеты и почитать их за овсянкой. Затем он покормил собаку, послонялся в пижаме по дому, сходил пообедать в гостиницу «Ферри Пат», поспал немного и весь вечер провел перед ящиком. Потом разобрал постель и улегся, но спал плохо, так как все время думал о Еве. Хотя оказалось, что теперь после стольких бесплодных часов, отданных размышлениям о том, как избавиться от нее уголовным способом, он должен был бы меньше всего волноваться, куда она исчезла. «Если я не хотел ее исчезновения, то какого черта я придумывал, как ее убить?» – думал он в 2 часа ночи. «Нормальные люди во время прогулки с лабрадором не строят планов убийства собственной жены. Ведь с ней можно просто-напросто развестись». Наверное, все дело в этой дерьмовой психологии. Уилт и сам мог придумать несколько психологических причин, что было, пожалуй, многовато и не облегчало выбор наиболее правдоподобной из них. И вообще, психологическое объяснение требовало такой степени самопознания, который Уилт, будучи не уверен, что у него вообще есть что познавать в себе, был лишен. 10 лет, проведенные со штукатурами, лицом к лицу с вандализмом, научили его, что на каждый вопрос есть ответ, и неважно, каков этот ответ, если он звучит убедительно. В 14 веке сказали бы, что эти мысли у него от дьявола. Теперь же, в послефрейдовскую эпоху, начнут болтать о комплексах или, что современнее, о химическом дисбалансе. Через 100 лет появится совершенно иное объяснение. С успокоительной мыслью, что то, что является правдой в одну эпоху, оказывается полным абсурдом в другую, и что не суть важно, о чем ты думаешь, коль скоро ты поступаешь как надо, а именно это с его точки зрения он и делал, Уилт заснул. Будильник разбудил его в 7 часов, а в 9:30 он припарковал машину на стоянке позади училища. Он прошел мимо строительной площадки, где уже трудились рабочие. Потом зашел в учительскую и выглянул из окна. Квадрат фанеры был на месте, прикрывал яму, но бурильную машину убрали. По-видимому, в ней не было больше нужды. Без 5:09 он взял из шкафа 25 экземпляров Шейна и отправился в группу механиков. Книга была идеальным снотворным. Эти тупицы будут вести себя тихо, а он посидит и посмотрит, что происходит внизу. Вид на строительную площадку из 593-й комнаты машиностроительного корпуса был как раз из партера. Уилт заполнил журнал, раздал книги ученикам. Все это он проделал с куда большим энтузиазмом, чем можно было бы ожидать от него в понедельник утром, и класс углубился в невзгоды фермеров. Сам Уилт уставился в окно, захваченный происходившими там драматическими событиями. Грузовик с вращающимся барабаном, наполненным жидким бетоном, въехал на стройплощадку и стал медленно пятиться задом к фанерному квадрату. Затем он остановился. Прошло несколько мучительных минут, пока водитель выбирался из кабины и закуривал сигарету. Еще один человек, судя по всему мастер, вышел из деревянного домика и направился к грузовику. Вскоре около ямы собралось несколько человек. Уилд поднялся и подошел к окну поближе. Какого черта они прохлаждаются? Наконец водитель вернулся в кабину, а двое рабочих сняли фанеру. Жёлоб, идущий от барабана, установили в нужную позицию. Еще один сигнал. Барабан начал наклоняться. Сейчас польется бетон. Уилд видел, как он начал течь по жёлобу, и как раз в этот момент мастер заглянул в яму. За ним еще один рабочий. В следующее мгновение площадка превратилась в сумасшедший дом. Мастер орал и дико махал руками. Через окно Уилту были ясно видны только широко разинутые рты и суматошные жесты, но бетон продолжал литься. Уилт закрыл глаза и содрогнулся. Они и нашли эту блядскую куклу. На стройплощадке царила полная неразбериха. «Чего орешь? Я быстрее лить не могу!» – кричал водитель, неправильно поняв отчаянные сигналы мастера. Он передвинул рукоятку вперед до упору, и бетон начал литься еще быстрее. В следующее мгновение он сообразил, что сделал что-то не так. Мастер дергал ручку кабины и орал благим матом. «Остановись, Христа ради, остановись!» – орал он. «Там внизу баба!» «Кто?» – переспросил водитель и выключил мотор. «Баба, мать ее, так! И посмотри, что ты, мать твою, натворил! Я говорил тебе, чтобы ты остановился! Говорил, кончай лить, а ты продолжал! Теперь на ней 20 тонн жидкого бетона!» Водитель выбрался из кабины и подошел к желобу, с которого падали в яму последние капли бетона. «Баба?» – спросил он. «Где? В яме? А что она там делает?» Мастер дико посмотрел на него. «Делает?» – прорычал он. «Как ты думаешь, что она там делает? Что бы ты делал, если бы на тебя вылили 20 тонн жидкого бетона? Утонул бы к такой-то матери, вот что!» Водитель почесал голову. «Откуда же мне было знать, что она там внизу? Как я мог это знать? Надо было сказать!» «Сказать?» – завопил мастер. «Я сказал! Я говорил, чтобы ты остановился, но ты не слушал! Я думал, что надо лить быстрее, я не мог расслышать, что ты там говоришь!» «Зато любой педик в округе мог!» – орал мастер. Вне сомнения, и Уилд в комнате 593 мог. Он с ужасом наблюдал, как стройплощадку охватывает паника. За его спиной механики из третьей группы, потеряв всякий интерес к книге, столпились у окна и наблюдали за развитием событий. «Ты уверен?» – спросил водитель. «Уверен? Конечно, уверен!» – кричал мастер. «Спроси Барни!» Другой рабочий, по-видимому, Барни, кивнул. «Была она там, внизу, точно, могу поручиться, и вся такая скрюченная. У нее одна рука была вытянута вверх, а ноги...» «Господи!» – сказал явно потрясенный водитель. «А чего теперь-то делать?» Именно этот вопрос волновал Уилта. По-видимому, позвать полицию. Как оказалось, мастер придерживался той же точки зрения. «Позвоните в полицию и в скорую помощь, и пожарным достаньте насос! Ради бога, достаньте насос!» «Насос не поможет», – заметил водитель. «Вы и бетон оттуда не выкачаете, как ни старайтесь. Да и какая в том польза? Она наверняка уже померла, раздавлена насмерть. Тонуть ей не понадобится под 20 тоннами». «А чего она молчала?» «Много было бы пользы, если бы она что-то сказала», — хрипло промолвил мастер. «Ты бы все равно продолжил лить». «А вообще, как она туда попала?» — спросил водитель, желающий сменить тему. «Хер ее знает. Упала, наверное. И прикрыла за собой дыру фанерой, так что ли?» — спросил Барни, который определенно отличался практическим складом ума. «Кто-то ее кокнул». «Мы все это знаем!» – взвизгнул мастер. «Крис, вот кто! Я велел ему прекратить лить! Вы слышали! Все в радиусе полмили слышали, только не Крис! Нет, Крису надо было продолжать!» «Ее кокнули до того, как она попала в яму», – сказал Барни. «Если бы она свалилась туда сама, эта деревянная покрышка не была бы на месте». Мастер вытер лицо платком и уставился на фанеру. «В этом что-то есть», – пробормотал он. «Никто не может сказать, что мы не приняли всех мер предосторожности. Ты прав. Ее, наверное, убили». «О, Господи!» «Убийство на почве секса. Точно», – сказал Барни. «Изнасиловали и потом задушили. А может, это чья-нибудь благоверная. Попомните мои слова. Вся такая скрюченная, и эта рука. Никогда не забуду эту руку до конца дней своих». Мертвецкий бледный мастер взглянул на него. Казалось, он не мог найти слова, чтобы выразить свои чувства. Как, впрочем, и Уилд. Он вернулся за свой стол и сидел там, охватив голову руками, пока весь класс, разинув рты, глазел из окна, пытаясь разобраться, в чем дело. Вскоре завыли сирены, вой становился все громче. Прибыли полицейская машина, 4 пожарных и скорая помощь. Все больше людей в форме собиралось вокруг того, что когда-то было дырой в земле. Стало совершенно очевидно, что засунуть куклу в яму неизмеримо легче, чем вытащить ее оттуда. «Бетон схватывается. Через 20 минут», — объяснял водитель, когда кто-то в сотый раз заговорил о насосе. Инспектор полиции и начальник пожарной бригады тупо смотрели на яму. «Вы уверены, что видели тело женщины там, внизу?» — спросил инспектор. «Вы уверены?» «Уверен?» — завопил мастер. «Еще как уверен! Вы же не думаете...» «Ой, скажи им, Барни, ты же тоже видел!» Барни рассказал все инспектору с еще более живописными подробностями. «У нее были такие волосы и рука вытянута вперед, как будто она просила о помощи. И эти пальцы, говорю вам, зрелище было кошмарное, как-то все неестественно». «Чего уж тут естественного», — сказал инспектор сочувственно. «И вы говорите, что когда пришли утром, яма была закрыта фанерой». Мастер ответил выразительным жестом, а Барни показывал фанерный щит. «Я на нем сейчас стою», — сказал он. «Все было как надо, да поможет мне Бог». «Загвоздка в том, как вытащить ее оттуда», — сказал начальник пожарной бригады. С этим же вопросом обратились к управляющему строительной компании, когда он прибыл на место происшествия. «Один Бог знает», — ответствовал он. «Вынуть теперь весь этот бетон будет чертовски трудно. Понадобятся буры, чтобы добраться до 10-метровой глубины». Прошел уже почти час, а решение не было найдено. Механики нехотя оторвались от увлекательного зрелища и потащились на урок черчения. Уилд собрал непрочитанные экземпляры Шейна и в полном шоке направился в учительскую. Единственное утешение, что им понадобится 2 или 3 дня, чтобы добраться до дна и убедиться, что там не тело убитой женщины, а просто надувная кукла. Правда, Уилд сомневался, что она осталась надутой. Противостоять жидкому бетону казалось делом безнадежным.